был принят, и собрание проголосовало за Тимура. Он был немедленно вызван в столицу и провозглашен императором. В правлении Тимура 1294-1307 годы большинство государственных дел, оставленных незаконченными Хубилаем, были более или менее удовлетворительно завершены. Цари Камбоджи и Бирмы поклялись в верности императору 1296-1297 годы. Держась подальше от вовлечения в проблемы Тихоокеанского побережья, Тимур уделял большое внимание монгольским делам. Его войска сражались во многих битвах в 1297-1298 годах с Кайду и его союзниками. Военные походы осложнялись дипломатическими действиями и контрдействиями постоянно меняющейся комбинации князей, персональным соперничеством и предательствами. В целом Кайду постепенно терял почву. Он, однако, воспользовался затишьем и в 1301 году предпринял решающую попытку захватить Каракорум, но был разбит и умер в том же году. Оставшись без лидера, сыновья Кайду и многие другие князья домов Угэдэя и Чагатая согласились признать суверенитет Тимура и улаживать все будущие конфликты между собой переговорами, а не войнами. 1303 год. Это важное соглашение было довершено участием в нем персидского Ильхана. После смерти в 1304 году Ильхана Газана Тимур послал большое посольство в Персию, чтобы утвердить в качестве нового Ильхана брата Газана Олджайту и проинформировать его об умиротворении Центральной Азии. Хан Золотой Орды Тохта также поддержал новое соглашение. Характерно, что он, в свою очередь, собрал своих вассалов, русских князей, на съезд в Переяславле-Суздальском, где его посланник огласил решение, принятое ведущими монгольскими властителями. Успех политики Тимура был, конечно, впечатляющим, и монгольская империя, можно сказать, достигла апогея своего могущества в период его правления. Все это привело к восстановлению единства империи в новой форме пан-монгольской федерации во главе с великим ханом Пекина. В своей внутренней политике, равно как и в отношении к Западу, Тимур следовал традициям Хубилая. Когда Иоанн из Монте-Корвино в конечном итоге достиг Пекина в 1295 году, он встретил благосклонный прием и получил позволение проповедовать христианство и организовать диоцез католической церкви. Деятельность Иоанна была довольно успешной. В 1304 году 6 тысяч человек крестились в Пекине по римско-католическому обряду. Многие из них были, возможно, не китайцами, а иностранцами, живущими в Китае. Была основана семинария, рассчитанная на 150 молодых мужчин для обучения латыни и греческому, а также григорианскому песнопению, которое очень нравилось Тимуру. В 1305 году близ императорского дворца на средства итальянских купцов была построена католическая церковь. Двумя годами позже папа Климент V назначил Иоанна архиепископом Китая и послал трех францисканских монахов в качестве его викариев. В Персии Ильханы Газан 1295-1304 годы и Олджайту 1304-1316 годы также пожелали находиться в контакте с Западом, хотя первый из них стал мусульманином в начале своего правления, а второй, первоначально христианин, был обращен в ислам в середине своего правления, 1307 год. Олджайту разрешил папской миссии продолжить свою работу на Востоке. В 1300 году король Якоб II предложил Газану военную помощь против Египта.